«Вы все дерьмо и подонки!» – заорал он, не щадя пересохшей глотки. «Ну ничего, твари, мы еще посчитаемся. Мы еще с вами поговорим по душам». От крика он снова потерял сознание, но в этот раз ненадолго. Очнулся от резкого прикосновения к губам чего-то холодного. Приоткрыл глаза. Стриженный здоровяк тыкал ему прямо под нос горлышком длинной вытянутой бутыли. Он, наверное, только что вытащил ее из холодильника. Горло было ледяным. «Пей, паскудина!» В рот ударила струя жидкости. Иван глотнул раз, другой. Горло свело судорогой от холода. Но он глотал и глотал. Казалось, он никогда не напьется. Он даже не ощущал, что именно он пьет. Ему это было без разницы. Уже позже, когда жидкость хлынула из горла обратно, заливая грудь, ноги, он увидал этикетку на бутыле. Это была обыкновенная шипучка. Да и не похоже, чтобы ему подсовывали что-то не то. Никто вроде бы не собирался его отправлять на тот свет таким сложным образом. Достаточно ведь было просто ножичком пырнуть или оставить привязанным. Но Ивану в эти минуты было на все наплевать. Он ощущал почти блаженство от этих нескольких невылившихся обратно глотков шипучки. В голове загудело, зашумело. «Ну что, напился?» — поинтересовался стриженный. Иван не удостоил его ответом. «Ну тогда отдохни, парень». Стриженный с размаху ткнул его кулачищем в солнечное сплетение. Иван задохнулся, вытаращил глаза, дернулся всем телом, но тут же получил удар в челюсть и опять провалился в темноту. «Ничего, это тебе вместо наркоза», — сказал стриженный и ушел. Еще 3 недели назад Иван был в Москве. С утра до ночи бегал с высунутым языком по приемным кабинетам, все пытался что-то объяснить, доказать. На него смотрели как на не в меру обнаглевшего баловня судьбы, решившего вдруг, что весь мир вертится вокруг его носа, а кое-кто намеками, а то и впрямую давал понять это. Старый приятель, друг, однокашник Толик Ребров, заведовавший в космоцентре сектором дальнего поиска, заявил без обиняков: «Кончай блажить, Ваня, у нас план расписан до 3000 года, а ты лезешь, понимаешь, с ребячьими фантазиями. Ты что думаешь, ежели ты известная личность, любимец публики и герой-испытатель, так для тебя все на слом пустят, так что ли? Сейчас тебе прямо по щучьему велению экспедицию снарядят, фонды выделят, людей подберут, технику. Давай, мол, Ваня, валяй, куда глаза глядят. Слушай, ну тебе же не 12 лет. Чего ты мозги занятым людям пудришь?» Иван и сам понимал, что его затея безнадежна. Умом понимал, а вот сердце в это отказывалось верить. Его отовсюду гнали и по-доброму, и с шуточкой, и с посулами, и по-всякому, но гнали. Был, правда, один выход – надо лечь на обследование, чтоб провели самую глубокую, скрупулезную мнемоскопию, все изучили, разобрались, решили, постановили и так далее. Но у Ивана была всего-навсего одна жизнь, он не мог ждать годами и десятилетиями, ждать неизвестно чего. И потому он не раскрывался. Хотя и подозревал, что данные областного мнемоцентра уже давным-давно поступили куда надо, обрабатываются, и что он сам на крючке, просто его не хотят раньше времени тревожить. И тогда он решил порвать совсем, сил не хватало. Он подал рапорт через голову Толика Реброва высшему начальству. Рапорт, как это и должно было случиться, вернулся к Толику. Тот вызвал сразу. «Ладно, старина, я тебя понимаю», — сказал задушевно. «Другой бы на твоем месте 10 лет назад сломался. Все, не тужи, клянусь тебе, что выбью отпуск еще на полгода. Лады?» Иван отрицательно мотнул головой. «А чего же ты хочешь?» «Все того же». «Ну ты даешь, старина. Я ж тебе 1000 раз объяснял. Ну кто тебе отвалит такую сумму за здорово живешь? Ты же прекрасно знаешь, сколько стоит переброска в такую даль средней поисковой лохани. Знаешь?» «Знаю», — согласился Иван. Конечно, он знал, что со своей затеей сожрет Процентов 10, а то и 12 всей энергии, отпускаемой космоцентру на год, и тем самым сорвет несколько запланированных полетов. Ну что ж ему, теперь вот так и сидеть с протянутой рукой оставшиеся годы? Нет, он был не согласен с подобной арифметикой, но он не мог полностью раскрывать карт. А чего тогда, понимаешь, прицепился? Тебе, Ваня, надо отдохнуть. Ты, старина, утомился? Или хочешь, переходи к нам в аппарат, я тебе местечко найду, а? Не надо ничего. Давай-ка рапорт визируй, проворчал Иван. Ребров пошевелил густыми бровями, поерзал в удобном, обтекающем его кресле и сказал. «Рапорт твой я убираю. Вот сюда, видишь?» Он приоткрыл дверцу в стене сейфа. «На хранение, понимаешь? Ты у нас нонче где, по графику?» Иван отвернулся, уставился в стену, смонтированным в нее огромным океанариумом, в котором резвились уродливые рыбы с шипастыми лапами и выпущенными глазищами. Одну из рыбин он собственноручно привез для Толика с проклятой и притягательной Гадры, где чуть было не остался навсегда. Но сейчас было не до сентиментальных воспоминаний. «Ты в отпуске, старина», — сам ответил на свой вопрос Толик. «Вот и отдыхай. А когда вернешься, мы с тобой поговорим о твоем дурацком рапорте. Лады?» Иван встал, пошел к дверям. «Эй, погоди!» Толик выскочил из-за стола, преградил ему путь. «Ты чего? Рехнулся совсем, что ли? В бабу превратился, истеричную? Ты ж космолетчик, мужик. Забыл, как мы с тобой загибались в рудниках Сельмы, а? Мы ж с тобой не супились и не морщились тогда, Ванюша. А чего ты сейчас скис? Живи и радуйся!» «Пусти!» Иван плечом оттолкнул начальника. «Нервишки шалят. Ладно, старина, любительскую капсулу я тебе выделю и...» Толик помедлил, вздохнул тяжко. «И 6 разгонных баков. Больше не могу, сам знаешь, меня и так за глотку возьмут, прижмут сектор». «Пусти, я тебе сказал». Иван оттолкнул Толика, распахнул двери, на выходе бросил зло, отрывисто. «Ты отлично знаешь, что там, куда я собираюсь, не хрена делать в этой твоей детской кроватке. Эх ты, да ведь я капсулу сам могу взять на прокат в любом бюро путешествий. Ну, прощай». Толик отшатнулся, лицо его перекосилось. «Возьмешь, не спорю», — закричал он вслед. «А кто тебе, дураку, баки даст, а?» Но он быстро остыл, на то и был, видно, заведующим сектором, человеком, обязанным ладить с людьми, и крикнул уже вниз, вдогонку. «Отдыхай, неврастенник, потом еще поговорим, может, чего и подыщем». Только Ивану было не до отдыха. С каждым днем давило все сильнее и сильнее. И додавило.